Его идиотский кнут тоже с треском провалится, не сомневалась она, и с ужасом думала, что ей придется быть с ним все это время. Сидни спустился в кухню в 8 часов. Элис только что смешала себе виски с содовой. Прежде чем сесть за ужин, остывавший на кухонном столе, он принес из огорода несколько листиков салата и помидор. Лицо его было мрачнее туч. — Что-нибудь случилось? — поинтересовалась Элис. — Посмотри на эту печенку! — Сидни ковырнул вилкой в тарелке. — Какая тошнотворная! — Ну что делать? Каждый из нас портит другому настроение по-своему. Ты мне сегодня весь день испоганил. Скажи честно, если бы меня не было дома, ты бы поехал к полк Фарадеям? Наверняка поехал бы. Он так и застыл с поднятой вилкой и, посмотрев на нее, сказал: «Нет, определенно нет». «С чего ты взяла?» «С того, что без меня у тебя не было бы стимула изобретать, как еще уязвить меня», — подумала Элис. На самом деле ему хотелось поехать, но еще больше удовольствия он получил, добившись, что не поехала она. «Иногда тебе хочется убить меня, правда?» Сидни уставился на нее, словно у него отнялся язык. Она могла поклясться, что слова ее попали в самую точку. «Тебе хочется избавиться от меня, словно я не живой человек, а персонаж из твоих сочинений, который можно устранить в любой момент». Он уже овладел собой. «Перестань, ты несешь несусветную чушь». «Так почему бы? Почему бы нам не договориться? Я могу надолго избавить тебя от своего общества. Работай сколько душе угодно». Голос ее от волнения срывался. «Меня не будет несколько недель или даже месяцев, а потом мы посмотрим, что из этого выйдет. Согласен?» Сидни помолчал немного, а потом процедил сквозь зубы: «Согласен. Ты предпочитаешь остаться здесь?» «Да. А тебе будет лучше пожить у мамочки. Там ты можешь пробыть сколько угодно без больших затрат». «Вероятно, так я и поступлю. Я в самом деле думаю, Сид, что в наших отношениях наступил настоящий кризис, и нужно предпринять что-то решительное, иначе нам его не преодолеть». «Не получится, так тому и быть». «Идет. И никакой переписки или телефонных звонков. Обещай». «Даю тебе слово». «Как бы долго я ни отсутствовала, когда нужно будет, я сама свяжусь с тобой. А захочешь ли ты меня увидеть? Дело твое». Решимость Элис даже напугала Сидни, но он, тем не менее, сказал: «Хорошо, Элис, я на все согласен». И произнес это так кротко, как давно уже не разговаривал с ней. «Говори всем, что я у мамы», — ответила Элис на единственный вопрос, который задал ей Сидни в то утро, как объяснять знакомым ее отсутствие. До сих пор ее слова эхом стояли в доме. Сидни медленно бродил по комнатам. Он остался теперь один и, вероятно, на несколько недель. За прошедшее с четверга время они еще пару раз возвращались в разговорах к ее отъезду. Это не окончательный разрыв, но испытательный срок для их чувств. Друзьям следовало говорить, что оба они хотели поработать врозь некоторое время. Сидни решил подняться наверх в свой кабинет и переделать последние 5 страниц романа. Потом рукопись надо будет вычитать и отправить издателям. Оригинал в Нью-Йорк, копию предложить в Лондон, а еще одну, на всякий случай, оставить у себя. На лестничной площадке 2-го этажа он задержался, заметив, что дверь комнаты для гостей открыта, и в щель виден край свернутого в рулон старого ковра. «Да, черт возьми», — подумал он, — «хорошо бы завершить задуманное, испытать, что при этом чувствуешь. Потом как-нибудь в одной из книг может пригодиться. К тому же таким образом ему, быть может, удастся сбросить с себя дремлющее под спудом раздражение против Элис». Он пошел было вниз, чтобы незамедлительно отправиться на поиски подходящего для ямы места, но остановился, недовольный собой, —